Однако таких было мало. Помню двоих, Хьюза и Дэвиса. Большинство возмущалось корейскими сателлитами Москвы. Напоминало все это скорее допрос, чем беседу, и продолжалось до 9 часов вечера. В Лондоне ужинают рано, и депутаты поели до встречи. Хьюз провел меня в ресторан парламента, угостил пивом. Когда мы вышли, все рестораны уже были закрыты. Я позвонил в посольство и сказал, что я и английский коммунист, любезно согласившийся быть моим переводчиком, испытываем нестерпимый голод. Мы поехали в посольство. Нас угостили рижскими шпротами и крабами чатка. Это был настоящий пир. Расплата последовала быстро. Когда в час ночи я в такси добрался до гостиницы, мне сказали, что номер мне сдали по ошибке. Туалетные вещи положили без меня в чемодан, который и красовался у швейцара. Я возмущался, но швейцару хотелось спать, и он ничего не отвечал. Пришлось вернуться в посольство. Там все спали. Дежурный сказал, что я могу лечь на диван, где обычно ожидает приема посетителей. Но ни постельного белья, ни подушки у него нет. Утром за мной приехал Айвор Монтегю. Повез на собрание и вдруг неожиданно объявил, что нам пора ехать. Назначена моя пресс-конференция. Я ответил, что не могу показаться перед журналистами в измятой рубашке, придется заехать в посольство. Лондон очень большой город, и Монтегю ответил, это невозможно, лучше купить рубашку. Но где я могу ее надеть? В уборной? Когда мы подъехали к помещению, оказалось, что 150 журналистов уже ждут меня. Монтегю показал себя умелым полководцем. Вместе с 2 сторонниками мира он закрыл путь в уборную и дал мне возможность переодеться. Должен признаться, что после пресс-конференции мне снова пришлось переменить рубашку. Зал был набит журналистами, и вели они себя настолько вызывающе, что меня бросало в пот. Я понимал, что должен быть спокойным для тех немногих, которые действительно интересовались моими ответами, однако это внешнее спокойствие стоило сил. Я бывал на сотнях пресс-конференций, но ничего подобного не видел. Все время меня прерывали. Один журналист подбежал и крикнул: «Нечего выворачиваться, отвечайте прямо, да или нет?» На Трафальгар-сквер устроили митинг. Народу пришло много. Associated Press сообщила, что присутствовало 10 тысяч, ТАСС назвал цифру 20, наверное, было 1015. Я глядел площадь, памятник адмиралу Нельсону, смутился, но быстро взял себя в руки и произнес речь. Сразу после этого пошел сильный дождь, толпа начала редеть. Когда митинг кончился, я закурил, у меня в кармане был советский коробок спичек с фабричной маркой, серп и молот. Незнакомый журналист попросил подарить ему коробочку. На следующий день отчет о моем выступлении был снабжен фотографией, спички, которыми Илья собирается поджечь Англию. В другой газете я прочитал, Илье Эренбургу хочется написать новый роман «Падение Лондона». Монтегю нашел комнату в гостинице, где меня не беспокоили. Это было великим делом. Вообще, Монтегю много раз меня выручал. Познакомился я с ним в 1948 году на Вроцлавском конгрессе. С тех пор, в течение 15 лет... я неизменно видел его на всех заседаниях и совещаниях сторонников мира. Он не выступал с речами, но работал изо всех сил. Внешне он напоминает не благопристойного джентльмена, а одного из посетителей той ротонды, куда я ходил юношей. На нем множество пестрых свитеров и жилетов, которые на заседаниях он постепенно снимает. Биография его еще экзотичнее. Он рос в богатой семье. Его отец был лордом, либералом. Айвор в ранней молодости увлекся Октябрьской революцией, побывал в Москве, потом стал коммунистом. Я как-то с ним бродил по восточным рабочим кварталам Лондона. Прохожие его узнавали, некоторые начинали беседу. Он не раз поддерживал кандидатуру коммунистов в этом районе. В молодости он занимался зоологией, и обогатил зоопарк Лондона различными зверьми. Из Ленинграда он повез в Лондон на советском пароходе «Медвежонка».